Однако надо предупредить Ковригиных, чтобы не вздумали искать Анну Дмитриевну в контрразведке. Василий может выехать в извоз ранее-ранее, и чего доброго побывает там, тогда будет поздно. Помчался верхом к Ковригиным. В их доме не было света, придется будить. Ничего не поделаешь, такая суматошная выдалась ноченька, будь она неладна. Долго стучался в ворота. Спущенные с цепей собаки надрывались от лая. Наконец, из глубины ограды раздался злой голос. — Какого еще черта? — Черня, Формазон, цыц вы проклятые! Кто еще там? Харунжи назвал себя. — А, вон кто! Без лишних слов Василий вышел за калитку. Пиджак накинут на плечи, простоголовый только что с постели. — Что еще вам нужно, господин Харунжи, что? Увез с собою? А ну, зайдем в ограду. Как так? Не понимаю. А где старый зоб? Какой зоб? Сидор наш. С ними. Ну, а почему он их взял с собою? Куда повезет? В Омск? К чему в Омск? Вот уж гад так гад. Ну, гад. Тут все темно, Василий. Понять не так просто, — тужился Ной.